Но это безумие, чистейшее безумие, барон. Я еще более непопулярна, чем он, вы это знаете. Они могут мириться с его слабостями, могут извинить его легкомыслие, и все же, хотя и осуждают его, но любят. Меня же народ ненавидит». «Такова неблагодарность толпы», — сказал Гандермарк. «Но мы здесь шутим, а я желал бы высказать вам открыто мою мысль. Человек, который в момент опасности говорит об отречении, в моих глазах не более как вредное животное. Я говорю резко, мадам, потому что говорю серьезно. Теперь не время же маниться и подыскивать мягкие выражения. Трус в известном общественном положении опаснее огня. Мы сейчас находимся на кратере вулкана, и если этому человеку будет дана воля, то не пройдет недели, как Грюневальд захлебнется в невинной крови. Вы знаете, что я говорю правду. Мы с вами не бледнее смотрели на эту всегда возможную катастрофу. Для него это, конечно, быть может, ничто, потому что он в случае взрыва преспокойно отречется. Отречься, Боже правый, как мог выговорить подобное слово прирожденный государь? И тогда что станется с этой несчастной страной, с этим народом, порученным его заботам и попечением, с этими сотнями и тысячами жизней мужчин и честью женщин?» При этом голос Гандермарка как будто оборвался, но он очень скоро совладал со своим волнением и продолжал. «Вы, мадам, относитесь более серьезно к своим обязанностям, к своей ответственности. Мысленно я разделяю с вами эту ответственность, и ввиду ужасов, которые я предвижу, ввиду бедствий, надвигающихся и нависших над государством, я говорю, а ваше сердце вторит за мною, я говорю, мы зашли слишком далеко, чтобы остановиться». Честь, долг, обязанность и даже забота о сохранении наших жизней заставляют нас идти вперед. Она смотрела на своего собеседника, и видно было, что она, слушая его, глубоко вникает в каждое сказанное им слово. «Я сознаю все это», — сказала она, — «но я бессильна. Власть в его руках, и сила также на его стороне». «Власть? Сила! И то, и другое в руках армии!» — возразил Гандермарк. И затем поспешил добавить, прежде чем она успела вмешаться. «Нам надо думать, как спасти самих себя. Я должен во что бы то ни стало, какой бы то ни было ценой, спасти мою принцессу. А она должна спасти своего министра. И оба мы вместе должны спасти этого самонадеянного, хвастливого и безумного человека от его собственного безумия и безрассудства. В момент восстания он неминуемо должен будет стать первой жертвой народного гнева и возмущения. Я вижу, как толпа рвет его на части!» — крикнул барон. «А Грюневальд, несчастный Грюневальд, эта прекрасная, чудесная страна будет залита кровью, разорена!» «Нет, государыня, вы, у которой в руках власть, вы должны воспользоваться ею. Вы это можете, и ваша совесть должна вам это подсказать!» «Научите меня. Как мне воспользоваться моей властью?» — воскликнула она. «Допустим, что я лишила бы его каким-нибудь образом свободы действий, подвергла бы какому-нибудь ограничению его личной свободы. Ведь революция мгновенно обрушилась бы на нас». Гандермарк прикинулся разбитым этим доводом. «Да, это правда», — сказал он. «Вы более дальновидны, чем я. Но все же, вероятно, есть какой-нибудь выход». «Выход должен быть?» «Нет», — сказала принцесса. «Я вам с самого начала говорила, что для нас теперь нет спасения. Мы ничем не можем помочь горю. Все наши надежды рухнули. Рухнули из-за этого жалкого бездельника, невежды, труса, которому ни с того ни с сего пришел каприз вмешаться в государственные дела. Быть может, всего на несколько часов, который, почем знать, завтра, может быть, вернется вновь к своим увеселениям простого деревенского парня. А здесь такой блестящий план разрушен. Все созданное с таким трудом, с такой заботой». Для ловкого Гандермарка всякий малейший предлог, самая крошечная зацепка годилась. «Я нашел!» — воскликнул он, ударив себя по лбу. «И как только я не подумал об этом раньше! Как это раньше не пришло мне в голову? Государыня, быть может, сами того не подозревая, вы разрешили задачу». «Что вы хотите этим сказать? Говорите», — сказала Серафина. Гандермарк сделал вид, будто собирается с мыслями, и затем, улыбаясь, ответил. «Принц, должен опять уехать на охоту. «Ах, если бы он только это вздумал!» — воскликнула Серафина, подавляя вздох. «Пусть бы ехал и оставался там!» «Вот именно!» — подчеркнул барон. «Поехал бы и остался там!» Эти последние слова он произнес так многозначительно, что принцесса изменилась в лице. А ее собеседник, сознавая страшное значение своей двусмысленности, поспешил разъяснить. «На этот раз он может отправиться на охоту не верхом, а в коляске, с приличным эскортом из наших наемных улан. Местом назначения его может быть, например, Фельзенбург. Это местность здоровая и живописная, скалы высокие, неприступные, окна небольшие, все заделанные тяжелыми надежными решетками. Этот замок как нарочно построен для подобного назначения. Надзор за замком мы поручим шотландцу Гордону. Уж у него-то не будет никаких возражений или вопросов совести. Да и кто хватится этого государя? Кому он нужен? На что он нужен? Он поехал охотиться. Вернулся во вторник, а в четверг опять уехал. Все это весьма обычно и никого не удивит. А тем временем война разыграется своим порядком. Нашему принцу скоро наскучит одиночество, и ко времени нашего триумфа и торжества, или, если бы он оказался слишком упорен, немного позднее мы ему возвратим свободу и выпустим его на соответствующих выгодных для нас условиях. И впоследствии мы вновь увидим его забавляющегося своими любительскими спектаклями». Серафина все время сидела мрачная, погруженная в мысли. «Да», — промолвила она вдруг. «А депеша? Ведь он теперь пишет депешу». «Она не пройдет ранее пятницы через совет», — спокойно возразил Гандермарк. «А что касается какой-нибудь неофициальной записки или извещения, то все гонцы в полном моем распоряжении и в полной зависимости от меня. Все это надежные и отборные люди. Я человек предусмотрительный, государыня». «Да, по-видимому, это действительно так». Не без некоторой ядовитости вымолвила она, испытывая при этом один из своих минутных приступов отвращения к этому человеку. Спустя минуту она добавила. «Мне претит подобная крайность, барон фон Гандермарк. Должна вам откровенно в этом признаться». «И я вполне разделяю ваши чувства, ваше высочество», — отозвался ловкий царедворец. «Но что прикажете делать, если другого выхода нет? Иначе мы совершенно беззащитны». «Я это вполне сознаю, но это слишком сильное средство. Ведь это государственное преступление», — промолвила Серафина, кивая в сторону барона с выражением чувства подавленного отвращения. «Загляните поглубже в этот вопрос», — возразил Гандермарк. «Кто, собственно, совершил преступление?» «Он! Он!» — вдруг воскликнула молодая женщина. «Видит Бог, что он, и я считаю его ответственным за него, но все же...» «Ведь в сущности ему не причинят ни малейшего зла», — успокаивал Гандермарк. «Я знаю», — сказала принцесса, — «но все же это бессердечно». И в этот момент, как оно и всегда бывало с тех пор, как мир стоит, что судьба или другие боги всегда благоприятствовали смелым людям и являлись к ним на помощь, оказывая им свое содействие, так точно и теперь благосклонные боги явились на помощь мудрому и смелому министру. Одна из фрейлин принцессы постучалась в дверь, прося разрешения войти. Оказалось, что слуга только что подал ей записку, которую ему поручено было вручить барону Гандермарку. Это была карандашом, набросанная на листке бумаги записка, которую хитрый и изворотливый Грейзингезанг умудрился написать и отправить под самым носом Отто. И, судя по самой отважности подобного поступка, можно было сказать с уверенностью, насколько был перепуган сам автор этой записки, обычно столь трусливый и приниженный. У Грейзингезанга вообще был всегда только один стимул, одна единственная побудительная причина, руководившая всеми его действиями и поступками. Это страх. Содержание записки было следующее. На первом же совете полномочия на право подписи будут отняты. Корнелиус Грейс. Итак, после 3 лет беспрепятственного пользования им, право подписи государственных документов и бумаг должно быть отнято у Серафины. Это было уже даже более, чем обидой или оскорблением. Это была, так сказать, всенародная пощечина, всенародное посрамление, позор, которого Серафина не в силах была вынести. Она не задумалась над тем, каким образом ей досталось это право, как она его получила, но взвелась на дыбы, как горячий конь под ударом арапника, и приготовилась к прыжку, как раненый тигр. «Довольно!» — крикнула она. «Я подпишу приказ о его заключении. Когда он может быть увезен отсюда?» «Мне необходимо не менее 12 часов, чтобы собрать надежных людей. И кроме того, всего лучше сделать все это ночью. Скажем, завтра в полночь, если вам будет благоугодно», — сказал барон. «Превосходно!» — отозвалась она. «Мои двери всегда для вас открыты, барон фон Гандремарк. И как только приказ будет готов, принесите мне его сюда для подписи». «Государыня!» — сказал барон. «Одна вы из всех нас не рискуете в данном случае своей головой. Поэтому во избежание всякого рода затруднений и проволочек я осмеливаюсь почтительнейше предложить вам и написать и подписать этот указ весь от начала до конца вашей рукой». «Вы правы», — сказала принцесса. Тогда он положил перед нею на стол черновик приказа и почтительно отошел в сторону. Она переписала приказ, перечитала его, и вдруг злая, жестокая усмешка показалась у нее на лице. «Я и забыла про его марионетку», — сказала она. «Пусть они составят друг другу компанию», — добавила принцесса и приписала в приказе имя доктора Готхальда, который также приговаривался к заключению в замке. «Ваше высочество всегда обо всем подумаете. Как видно, ваше высочество обладает лучшей памятью, чем ваш покорный слуга», — сказал барон. И, получив в руки роковой документ, он, в свою очередь, внимательно просмотрел его. «Прекрасно!» — сказал он. «Теперь остается только подписать». «Вы появитесь сегодня в гостиной, барон?» — спросила она. «Я полагаю, что это будет лучше», — ответил он, «чтобы избежать публичного скандала, так как все то, что способно подорвать мое значение в общественном мнении, может повредить нам в ближайшем будущем», — сказал Гандремарк. «Вы правы», — согласилась принцесса. И она протянула ему руку как старому другу, как равному себе.